Мы видели, как народное чувство, оскорбленное господством иностранцев, высказалось тотчас же по смерти императрицы Анны, когда герцог Курлянский объявил себя регентом. Падение Берона приняли с восторгом. Но скоро увидали, что прежний порядок вещей оставался, только ослабел вследствие розни, усобицы его представителей. Как господство немцев было приготовлено усобицу между способными русскими людьми, оставленными Петром Великим, так теперь падение немецкого господства приготовляется раздором усобицу между немцами, которые губят друг друга. Берон свергнут Минихом. Под Миниха подкопался Остерман. Но Остерман не может господствовать, он встречает нерасположение в правительнице. Русские не любят Остермана как немца, не любят принца Антона за то же, следовательно, тем более должны быть расположены к Анне Леопольдовне и графу Головкину, ее главному советнику, который уже выставился как противник Остермана. Какое выгодное положение для Анны Леопольдовны, если бы она умела воспользоваться им. Но ее умение вести дела всего резче выказалось в сцене с Тимирязевым, где она человека, с которым, вероятно, говорила в первый раз в жизни, заставляет писать манифесты, и в одном из них она должна быть объявлена наследницей престола в случае смерти сына. Головкин и его отношение к правительнице и к фрейлине Мергден также резко выказывались в деле Тимирязева. Гораздо влиятельнее Головкина была эта фаворитка Мергден, но она была немка. Немцы хлопотали, как бы посредством ее сблизить Остермана с правительницей и удалить Головкина. Остерман жаловался Менгдену, что граф Головкин старался его, Остермана, оставить в подозрении у правительницы и просил похлопотать, чтобы принцесса была к нему милостива. Менгден пошел к фрейлине и говорил ей, чтобы склоняла правительницу иметь более доверие к Остерману, чем к Головкину, потому что Остерман в делах больше разумеет. От Головкина, как человека больного и лишенного энергии, не ждали многого. Фаворитка, которая могла больше сделать, была немка. И немец Остерман, несмотря на то, что к нему не благоволили, имел большую силу. «К нему ничто не льнет», — жаловался архиепископ Новгородский, — «не хочет выпускать книги «Камень веры», и книга запечатана». Значит, немцы владеют по-прежнему, с той только разницей, что прежде при императрице Анне был порядок, а теперь много непорядков происходит. Но что всего хуже будет новый Берон? В 1735 году саксонский посланник при русском дворе граф Линар по требованию императрицы Анны был отозван своим правительством из Петербурга. Причиной было то, что красивый Линар внушил нежные чувства племяннице императрицы Анне Леопольдовне. Теперь он является опять в Петербург, и нежные отношения его к правительнице не тайны. Для большего удобства в августе 1741 года Линар объявлен женихом фаворитки Мергден и отправился в Дрезден, чтобы устроить там свои дела, возвратиться в Петербург и вступить в русскую службу в звании обер-камергер. Линар повез с собой 35 тысяч рублей, которые дала ему невеста для положения в Дрезденский банк. Линар уже получил Андреевский орден. Для русских настоящее ничем не лучше прежнего. Немцы также владеют, только беспорядков много, и готовится уже новый Берон. Это ожидание нового Берона в Линаре всего более возмущало. Чем слабее было правительство, тем громче высказывалось неудовольствие. Даже женщины, которых иностранцы находили в России сдержаннее, чем в других странах, не стеснялись в своих речах. Вместе с русскими сильно возмущался и Остерман, потому что в Линаре ему готовился господин еще более тяжелый, чем Берон. Линар был искуснее в делах иностранных, притом у него с Остерманом и прежде были уже неприятности, когда Линар в первый раз был в Петербурге. Миних, теперь заклятый враг Остермана, должен, естественно, присоединиться к Линару, с которым ему сблизиться легко через жену последнего. Чтобы предотвратить опасность, Остерман решает войти в сношение с Головкиным. он посылает к нему своих двоих родственников по жене, Стрешневых, которые более 2 часов толковали с ним запершись. Чего не понимала Анна Леопольдовна, то понимает Остерман. Он понимает, что идет сильное народное движение, с которым надобно считаться, и он готов на всевозможные уступки. Еще в конце марта, устрашенный движениями фрейлины Мэнгден в пользу сверженного Миниха и готовностью правительницы сблизиться с своим прежним первым министром, Остерман хлопочет, как бы отстранить Анну Леопольдовну и передать правление принцу Антону. Но он знает не расположение народа к последнему, как немцу и наверцу, и потому ведет дело о принятии принцем православия. Любопытно, что в последние дни императрицы Анны иностранные министры знали о намерении обратить принца Антона в православие. Но понятно, что дело было трудное, и потому откладывалось, когда опасность уменьшалась. Таким образом, с обеих сторон, на которые делилось правительство, не принималось быстрых и решительных мер по отсутствию лиц, способных на такие меры, ибо самый даровитый между людьми, желавшими поддержать престол императора Иоанна, Остерман, умел пользоваться обстоятельствами, делом чужих рук, умел ходить подземными, потаенными ходами, но был совершенно не способен стать в челе решительного движения. Единственный человек, способный к этому, Миних, был в опале, мог служить только страшилищем для принца Антона и Остермана и запасным орудием для правительницы Юлии Мэнгден в крайнем случае. Войско, гвардия, могшие иметь сильное и решительное влияние при всяком важном событии, при всякой перемене, как показал пример восшествия на престол Екатерины I, восстановление самодержавия при Анне, свержение Бирона, гвардия – не была на стороне правительства, которое не имело человека, который был бы с одной стороны ему предан, а с другой пользовался любовью войска. Такая слабость правительства, такое разъединение сил в нем не обещали прочности престола Иоанна VI. Это чувствовали и свои, и чужие, и последние употребляли всевозможные средства ускорить переворот для собственных целей. Мы видели, что единовременно с императрицей Анною умерли государь австрийских земель император Карл VI и прусский король Фридрих Вильгельм I. Слабость русского правительства в царствовании преемника Анны, внутренние смуты, поглощавшие все внимание, приходились именно в то время, когда в Европе поднималась сильная борьба, и Россия не могла остаться ей чуждою, ибо по отношениям к соседним державам, Швеции, Польше и Турции, у нее определились отношения и к другим европейским державам, а теперь готовился переворот в системе этих держав –